Глава 7. Я вместе с магами из охраны добежал до противоположной от ворот стены и увидел следы. К аномалии подходили несколько человек. Они приблизились вплотную к стене и наверняка имеют отношение к исчезновению купола. Но как это у них получилось? Купол создавали больше десятка сильных магов, напитывая его своей маной. Для того, чтобы он исчез, нужно еще больше энергии. В прошлый раз, когда Грачев использовал взорвавшийся артефакт, на купле лишь возникла брешь. «Идем по следу», — велел я и первым двинулся по тропе, которую натоптали неизвестные. Судя по следу, они были в тяжелых ботинках с грубой подошвой. Такие обычно носят имперцы на службе в военном ведомстве или полиции. Мы дошли до старой ограды, которая опоясывала всю территорию поместья, и увидели, что неизвестные просто обвалили часть кирпичей, чтобы без проблем проникнуть на нашу землю. Эх, надо было заняться ремонтом этой ограды и усилить ее острыми копьями наверху, чтобы никто не смог к нам попасть. Когда мы перелезли их путем через ограду, я ускорился, ведь эфиры мужчин чувствовались так сильно, будто они прошли здесь пару минут назад. Маги не отставали от меня ни на шаг. Мы прошли по открытой территории и добрались до пролеска, за которым слышались звуки проезжающих машин. Я понял, что дальше идти бессмысленно. Они наверняка уже уехали. Однако все же решил проверить для очистки совести. Мы прошли через узкую полоску лесополосы и вышли к дороге. След эфира оборвался рядом со следом шин. Как я и думал, они уехали. Но зачем кому-то вообще понадобилось убирать купол, защищающий окружающий мир от аномальной области, которая представляет угрозу? Это попытка насолить нам? Сомневаюсь. Тогда зачем? Мы вернулись к Анобласти. Маги не могли создать купол, поэтому рассредоточились по всему периметру и следили за тем, чтобы из нее ничто не выбралось. Командир уже связался с кем нужно, и теперь оставалось только ждать приезда специалистов. От деда толку было мало, поэтому я отправил его к воротам встречать спецов. Охранники, как и охотники, сосредоточились на аномалии. Я тоже был рядом и собственноручно прихлопнул лианами двух любопытных крыс размером с крупного зайца. Они пытались пробраться через ворота. Вскоре вся живность, что обитала в Анобласти, будто почувствовав свободу, ломанулась из-за стены. Маги то и дело кого-то поджигали, били воздушными молотами и протыкали ледяными копьями. Прошло часа три, которые показались нам вечностью, прежде чем десяток магов прибыли из столицы и сразу занялись созданием нового купола. Только когда он снова замерцал над Анобластью, я с облегчением вдохнул. Орудуя лианами, я потратил много сил и устало побрел к дому. Нужно поесть и отдохнуть. Дед с экономкой накрыли на стол и позвали всех поужинать с нами. Охотники и охранники неплохо ладили друг с другом, поэтому вечер превратился в посиделки добрых друзей. Я больше не стал возвращаться в оранжерею. Сил нет на дальнейшую практику новой способности. Завтра утром продолжу, а после обеда нужно возвращаться в Москву и готовиться к финалу. Не знаю, что меня ожидает, но соперник у меня достойный. Приятно соревноваться с человеком, которого уважаешь. Гости разошлись лишь поздно вечером, поэтому я только в полночь поднялся к себе и лег в кровать. Укутавшись в пуховое одеяло, я вновь мысленно вернулся к происшествию. Кто и зачем убрал купол? Какой цели добивался? Если хотел нам насолить, то ничего особенного не произошло. Мы не выпустили ни одного мутанта, а купол снова возвышается над аномалией. Жаль, что неизвестные не обронили ничего по пути. Я бы отправил по их следу Тайгана. Стоп, Ярослав. Я схватил с прикроватной тумбочки телефон и набрал номер следопыта. Господин Филатов, слушаю вас. Послышался сонный голос Ярослава. Здравствуй, Ярослав. Прошу прощения, что разбудил, но дело срочное. Я весь во внимании, ответил он. Ты сможешь найти человека по следу? Правда, по нему прошел я и еще несколько магов. Нет, не смогу. Быстро ответил он. «А личная вещь есть?» «К сожалению, я не нашел ни окурков, ни обертки. Ничего». «Мне жаль, господин Филатов, но в таком случае я ничем не могу помочь». По голосу я понял, что Ярослав на самом деле очень сожалеет, что не может оказать мне услугу. «Ладно, разберемся. Сам-то ты как, работаешь у Демидова?» «У меня все хорошо. Роман Дмитриевич пока не допускает меня к серьезным делам, но по мелочи уже дает задание». «И что же ты делаешь?» «Обычно развожу бумаги и раздаю повестки. Один раз пришлось применить свои способности, чтобы найти свидетеля, который решил скрыться от нас». «Получилось?» «Да, прятался в доме своей старой знакомой. Она еще врала мне в лицо, что уже 5 лет его не видала. Но я-то знал, что он у нее. Пришлось позвать коллег и вышибать дверь. Я рад, что у тебя все хорошо. Ярослав показал себя с хорошей стороны, когда неотступно следовал за Грачевым, а потом, когда пытался защитить меня. Все благодаря вам, господин Филатов. По гроб жизни буду вам обязан. Поэтому обращайтесь ко мне с любой просьбой. Благодари своего предка Тайгана. Он привел меня к тебе и попросил позаботиться. Мы с ним часто видимся, правда, только во сне. Он обучает меня всему, что знает сам. Я рад, что ты хоть так воссоединился со своей семьей. Мы попрощались, и я сбросил звонок. Жаль, что не удастся выследить негодяев. Интуиция мне подсказывает, что это только начало. Они еще проявят себя, поэтому нужно быть на страже. Проснувшись следующим утром, я первым делом подошел к окну. Посмотрел в сторону купола и, только увидев мерцание, с облегчением выдохнул. Дед чувствовал себя неважно после вчерашних переживаний. У него болела голова и участилось сердцебиение. Пришлось первым делом подлечить его, благо под рукой большое разнообразие эфиров. Убедившись, что деду стало лучше, я позавтракал бутербродами и пошел в оранжерею. По пути позвонил Лиде. «Сынок, с отцом все хорошо. Его уже не так сильно терзает мана. Авраам Давидович сказал, что источник увеличился вдвое и теперь может принять немного манны. Боли уменьшились, но он по-прежнему стискивает зубы, когда энергия пытается найти себе место». «Ясно. Пусть остается в лечебнице и не торопится выписываться». «Но как же турнир? Мы хотели поприсутствовать на твоей дуэли». «Смотрите по телевизору. Не хватало еще, чтобы ему стало плохо прямо на трибуне. Это меня только отвлечет». «Ну ладно, как скажешь», — согласилась она. «Вы с дедом когда возвращаетесь?» «Сегодня, после обеда». «Хорошо. До встречи». Тут я вспомнил, что хотел спросить насчет финала. «Ты помнишь, как проходит финал у аптекарей?» «Помню. Раньше мы с твоим отцом ни один турнир не пропускали». Судя по голосу, она улыбалась, вспоминая о прошлом. «На финале обычно аптекари готовили какое-нибудь сложное зелье. Но бывало и такое, что лечили больного, а иногда придумывали лекарства для определенной болезни». «Понял. Когда вернемся в город, навещу вас», — пообещал я и сбросил звонок. «Ну что ж, у меня есть несколько часов, чтобы получше узнать свою новую способность. Сначала я с помощью плетистого могильника создал заросли. Правда, пришлось потратить достаточно маны. Как оказалось, энергии на новую способность уходит гораздо больше, чем на создание зелий. Затем призвал адскую мухоловку, до этого мирно растущую в небольшой катке, которая закрыла меня со всех сторон, а цветки усиленно хватали все вокруг. Теперь, когда мне нужно будет спать в лесу, ни один комар не сможет до меня добраться. Также пробовал еще несколько раз применить маскировку. Я то сливался с красными стеблями ловчей травы, то покрывался шипами, как терновник, то зеленел и почти растворялся среди листвы чищобника. В общем, повторил все, чему научился. Осталось разобраться с лианами. Получается, что мое тело реагирует, защищая не только меня, но и моих близких. Степан говорил, что защитный кокон появляется, когда я пугаюсь. Так оно и было. Первый раз вокруг меня появилась магическая защита, когда отморозки пытались пристрелить меня прямо во дворе дома. Я тогда даже не догадывался о том, что у меня есть какая-то способность, ведь она никак себя не проявляла. Когда Ларин сбросил Ваню с большой высоты вниз головой, я тоже испугался, но не за себя, а за друга, и без раздумий бросился его спасать. Находился я далеко, поэтому даже не успел бы добежать до него. Но лианы за доли секунды очутились прямо перед ним и поймали у самого пола. При этом лианы спасали, а не нападали. Но могут ли они также без моего желания кому-то навредить? Есть только один способ проверить это. Я вышел из оранжереи и направился прямиком к воротам, у которых находился дом охраны. Меня увидели из окна, и навстречу вышли два мага. Я был с ними хорошо знаком, они работали у нас с самого первого дня. Коля — маг воды, а Серега — маг огня. Молоды, обоим около 25 лет. «Братцы, мне нужна ваша помощь!» Издали крикнул я. Они насторожились и двинулись навстречу. «Что случилось? Опять кто-то к куполу пробрался?» Сурово сдвинул брови Серега. «Нет, нет, дело не в этом». Я остановился перед ним. «Мне нужно, чтобы вы напали на меня». Коля и Серега настороженно переглянулись. «Это еще зачем?» спросил Коля. «Хочу проверить одну свою способность. Только вы тоже будьте бдительны, я могу вам навредить», предупредил я. Однако охранники расплылись в улыбке. «Аптекарь и навредить — это противоположные понятия. прыснул в кулак Сергей. «Рано делайте выводы», — улыбнулся я, отошел на несколько метров и велел. «Атакуйте!» Маги переглянулись. «Понимаю, нелегко нападать на того, кого должен защищать. Ну уже, я жду. Если вы этого не сделаете, то я вас премии лишу на год». В меня тут же полетел небольшой снежок, пущенный Колей. Он целился мне в плечо, но снежок цели не достиг. Кокон появился за мгновение до того, как снежок ударился об него. «Ого! Не знал, что аптекари так умеют!» — восхитился Серега. «Ну ладно, держись, раз сам просил». В меня полетели два огненных шара. Я видел, как напрягся маг, когда они с гулом и разбрасывая искры полетели на меня. Но защита сработала на ура. Вскоре маги вошли во вкус и продолжили атаковать. Кокон выдерживал их атаки, но лианы так и не появились. Ладно, буду дальше за ними наблюдать. Спасибо, друзья, хватит на этом. Я махнул рукой и двинулся в сторону дома. Пора обедать и выезжать в столицу. Мы все правильно сделали, премии получим! Крикнул мне вслед Серега. Нет, конечно, вы же только что нападали на своего хозяина! Прокричал я через плечо и мельком посмотрел назад. Маги замерли и недоуменно переглядывались. «Да ладно вам, пошутил я. Получите свою премию. Сверху еще 10% накину». Весело рассмеялся. «Ну и шуточки у тебя!» — буркнул Коля. Они развернулись и двинулись в сторону сторожки. Чуть позже я услышал их заливистый смех. Мы с дедом пообедали щами с квашеной капустой и поехали домой. Он себя чувствовал хорошо и даже вызвался порулить. Но я отказал. Последний раз он садился за руль несколько лет назад. После того происшествия с подставой Димы у семьи остался старенький автомобиль. Но когда проверяющие нашли лист монороса среди растений, то его пришлось продать. С тех пор дед сам не водил. Я не был уверен, что он справится. А я этой машиной очень дорожил. По приезду в город мы первым делом поехали в лечебницу Коганов проведать Диму. Тот выглядел лучше, чем вчера. Более того, он признался, что с благодарностью принимает каждый приступ, ведь энергия образует и усиливает новый источник. Лида, которая все это время находилась в палате рядом с мужем, вызвалась поехать с нами в особняк. Диме больше не требовалась сиделка, он вполне мог сам ухаживать за собой. Я подбросил родных до особняка и поехал к себе домой, точнее, в квартиру Савельевых. Как оказалось, Ваня все еще не уехал и сказал, что вернется во Владимир только после моего выступления. «Волнуешься?» — спросил он, когда зашел ко мне в лабораторию. «Нет», — честно ответил я. Мне нужно было перебрать ингредиенты, выкинуть негодные и составить список необходимого. «Стихийникам легче. Между нами всегда дуэли. А вот лекари, аптекари, менталисты постоянно сталкиваются с новыми испытаниями. Кстати, ты смотрел финал «Менталистов»?» «Нет, а что, интересно было?» Я высыпал в мусорное ведро мелкий сор из коробки с растениями и принялся за настой и экстракты. «Да, очень!» — воодушевился он и, присев на край ванны, принялся рассказывать. «Испытание называлось «Башня воспоминаний». Магам нужно было по очереди подниматься этаж за этажом по воображаемой ментальной башне. На каждом уровне они восстанавливали фрагмент чужого воспоминания, но он был намеренно искажен. Короче, нужно было собрать чужую память по кусочкам». «Чью память они собирали?» — спросил я, обнюхивая содержимое бутыльков. «Ты не поверишь!» — загадочно сказал он и расплылся в улыбке. Я отвлекся от ингредиентов. «Сорокина гены! Помнишь его?» «Лекарь и старшка?» — удивился я, вспомнив того Борова, который соперничал с Коганами, и в напиток которого я когда-то подлил сыворотку правды. «Да, притом он сам вызвался, доброволец, так сказать». «Зачем ему это?» «Пытается хоть как-то заработать», — усмехнулся Ваня. «А может, хотел, чтобы его по телеку показали и вспомнили. Сорокина уже вдвое уменьшили свою лечебницу в Торжке и половину сдали под магазины. После суда над их сюзеренами больные к ним больше не ходят». «Ясно. Я им нисколько не сочувствую. Получили по заслугам». Я прекрасно помню, как они нарочно вредили своим больным, чтобы вытрясти из них больше денег. И как порочили честь Коганов, чтобы к ним никто не ходил. А помнишь, как Борька Сорокин отравил меня через нашего слугу? Если бы не ты, я бы тогда и помер. Да, помню, усмехнулся я. Кажется, будто это было так давно, а на самом деле всего полгода прошло. Да, многое за это время изменилось. Но сильнее всех изменился ты. Славно был один Саша Филатов, а стал совсем другой. Я лишь кивнул, мне нечего на это ответить. Саша Филатов, которого он знал, мертв. После ужина мы разошлись по комнатам, условившись завтра с утра вместе поехать в академию. Лена позвонила мне перед сном и сказала, что обязательно приедет поддержать меня. Федя Размыслов написал сообщение, что они с командой придумали кричалки и нарисовали плакаты в мою поддержку. Лида предупредила, что она с дедом и Настей тоже будет присутствовать на испытании. Даже Демидов позвонил и пожелал удачи. Короче, болельщиков у меня было много. Теперь главное не оплошать. Утром повариха приготовила королевский завтрак, состоящий из креветок в кляре, мясного рулета со сливочным соусом и черничного торта. Она знала, что у меня сегодня испытание, и тоже поддерживала. Когда мы все собрались в фойе академии, я кивком поздоровался со своим соперником. Тот ответил тем же и даже помахал рукой. «Приятный малый, такому и проиграть не обидно, но я буду биться до конца». «Уважаемые участники турнира, достопочтимые мастера и дорогие зрители!» Перед камерами на нашем фоне возник ведущий. «Настал момент великого финала аптекарей! Перед вами лучшие из лучших! Знатоки растений, покорители колб и пробирок, чьи руки будут спасать тысячи жизней! Финальное испытание! Не просто проверка мастерства, а настоящий вызов уму, опыту и интуиции!» Да проявится сегодня истинный мастер аптечного ремесла. Ну вот и все. Испытание начинается.